Осужденный, утверждающий, что его заставили взять на себя вину за преступление, которому он не причастен, снова предстанет перед судом. Вилетусу было всего 16, когда он признался в лишении жизни двух подростков в северо-восточном Эль-Пасо в 1993. И с того момента, когда судебное разбирательство снова было запущено, дни, которые раньше тянулись медленно, теперь проходили куда стремительнее, напоминая о скором вынесении приговора. Вилегас всегда утверждал, что его заставили взять вину на себя. Общество не верило, что кто-то может признаться в совершении преступления, к которому он не имеет никакого отношения. И все же в этой истории появился тот, кто решился доказать невиновность осужденного. Он финансировал длительную и дорогостоящую борьбу. Он положил на это 80 тысяч долларов. Но окружной прокурор не собирался отступать от намеченной цели, желая оставить преступника за решеткой. У нас нет ни вещественных доказательств, ни ДНК. Осужденный мужчина уже более 20 лет ждал правосудия, сидя в тюремной камере. И, наконец, борьба, которая длилась на протяжении долгих лет, смогла приблизиться к своей поистине захватывающей кульминации. Я готов пойти туда и покончить с этим. Прошу подсудимого встать. В 90-е в Америке было не так много мест, настолько небезопасных, как город Эль-Пасо на западе Техаса. Но все же спустя годы этот район страны сумел сильно преобразиться. Теперь вместо жестоких нападений на улицах местных жителей волновали лишь их обычные бытовые проблемы. Так происходило до 2011 года, после чего горожанам снова пришлось вернуться в прошлое и вспомнить о трагедии, которая произошла много лет назад. Все разговоры, статьи местных газет и новостные репортажи были посвящены удивительной истории об осужденном преступнике и его бесстрашном защитнике. Ведь он, хоть и не разбирался в юриспруденции, все же решился противостоять могущественной судебной системе США. Это телеканал КТСМ «Эль-Пасо». Выстрелы в университетском городе, обвиняемый в стрельбе. В то время в Эль-Пасо орудовало немало различных преступных банд. Особую опасность это место представляло для таких подростков, как Давид Ранхель, которому не посчастливилось провести детство не в самой радужной части города. Массовая гибель его обитателей была частью их быта. Местные дети росли с мыслью, что в любой момент кто-то из их друзей может навсегда попрощаться с жизнью. Звучит страшно, но ко всему привыкаешь. Проблема банд обостряется. Но даже в месте, где уличные разборки – обычное дело, хладнокровная расправа с Армандо Лацца и Робертом Инглендом выделялась на фоне остальных. Двое погибших друзей не имели ничего общего с криминальным миром. Слухи об их преждевременной кончине передавались тревожным шепотом. Страх заразил весь район, словно быстро распространяющийся вирус. Но среди сплетен встречалось и кое-что другое. В один из дней Давид Ранхель позвонил своему кузену, чтобы поинтересоваться о планах на выходные. И именно в том разговоре его родственник упомянул о двух погибших подростках. Парень сообщил, что те пострадали от его рук. Но зная характер своего брата и его особенность все перекручивать и фантазировать, Давид не стал придавать этому большого значения. Пока не стал. События той ночи начали разворачиваться незадолго до полуночи. 9 апреля 1993 года Армандо Лацци и Роберт Ингленд отправились на вечеринку с двумя другими ребятами. Одним из них был Джесси Эрнандес, лучший друг детства Армандо. По окончанию веселья парни оказались без транспорта. Им больше ничего не оставалось, кроме как отправиться домой пешком. Когда друзья прошли половину пути, они заметили неизвестную машину. Было очень темно, а стекла автомобиля оказались тонированными. Поэтому разглядеть, кто был внутри, не представлялось возможным. Сперва ребята не стали придавать этому сильного значения. Но спустя какое-то время им стало ясно, что неизвестный, сидящий за рулем таинственного транспорта, преследует их. Компания юноша не на шутку встревожилась, но вскоре почувствовала облегчение, так как странный автомобиль все-таки уехал. Однако ребята не успели выдохнуть, как снова увидели свет фар. Тогда все подумали об одном и том же. До этого все было спокойно, но в скором времени это изменится. Последующие события развивались очень быстро. Таинственная машина подъехала вплотную к группе подростков и остановилась, после чего из салона кто-то выкрикнул несколько слов по-испански, и следом за этим раздалась череда беспорядочных выстрелов. Джесси Эрнандес не стал думать слишком долго и сразу же бросился на утек. У него сложилось впечатление, что и его друзья бегут вслед за ним, но только потом он узнал, что позади был лишь один из них. Через какое-то время двое парней остановились, чтобы перевести дыхание и дождаться остальных. Казалось, прошла целая вечность, но к ним так никто не присоединился. Тогда юноши собрали все мужество в кулак и решили вернуться и отыскать своих товарищей. Но к тому времени, когда они подоспели к месту происшествия, там уже была полиция. Гибель двух подростков в пригородном районе сразу же попала во все заголовки местных газет. В тот момент жители боялись лишь одного. Это преступление, как и многие другие, совершенные в данной местности, так и останется нераскрытым. Но следователь, которому предоставили возможность вести это дело, не собирался отступать. Альфонсо Маркес имел неоднозначную репутацию. Он был известен тем, что ему не раз удавалось добиваться признания даже от самых опасных преступников. У Альфонсо Маркеса не было ни улик, ни подозреваемых. Однако была одна четко поставленная задача – выяснить, кто на них напал. Спустя 11 дней после трагедии следователь назначил встречу 17-летнему Давиду Ранхелю. Разговаривая с его родителями, полицейский успокоил их и сказал, что их сыну просто нужно подписать кое-какие бумаги. Но когда юноша приехал в участок, оказалось, что причина вызова заключалась совершенно в другом. Едва он переступил порог, как следователь сразу же предъявил ему обвинение. Когда Давид Ранхель понял, что на него пытаются повесить чужое преступление, он испугался. Охваченный страхом быть осужденным, юноша рассказал следователю о разговоре со своим двоюродным братом, как тот хвастался своей причастностью к тем событиям. Но несмотря на это, Давид Ранхель был более чем уверен, что кузен специально на себя наговаривает, чтобы казаться круче, чем есть на самом деле. По словам парня, тот довольно часто выдумывает различные небылицы. Его семья и друзья прекрасно это знали и принимали как должное. Дэниел Вилегас, 16-летний двоюродный брат Давида Ранхеля, был очень жизнерадостным парнем. Улыбка никогда не сходила с его лица. Но у него была одна довольно серьезная проблема – полное отсутствие стремлений. Единственное, что он хотел делать, это наслаждаться своей беззаботной жизнью. В какой-то момент парень прибился к плохой компании, благодаря чему пару раз даже имел неприятности с законом. Хотя его выходки были скорее озорными, нежели жестокими. Дэниелу нравилось, что его жизнь полна развлечений. Имея прекрасное чувство юмора, он был душой любой компании. Но следователю Альфонсо Маркесу было не до смеха. Поздно вечером 21 апреля 1993 года он отправился в дом семьи Вилегас, чтобы покончить с беззаботной жизнью веселого 16-летнего парня. Закон штата Техас позволяет полиции разговаривать с несовершеннолетними без присутствия адвоката или опекуна. Посему к моменту приезда родителей Дэниела в участок парень уже успел дать следователю чистосердечное признание, заверенное его собственной подписью. С этого момента Дэниел Вилегас считался официально виновным в совершении двойного преступления. 9 апреля 1993 года Дэниел Вилегас и четверо его друзей, двоих из которых называли Папай и Дроупи, ехали в белой машине среднего размера. На дороге они увидели компанию подростков и развернули свой автомобиль. Когда они проезжали мимо ребят, Дэниел Вилегас открыл огонь. Роберт Ингланд умер мгновенно. Одна из пуль ранила Армандо Лаца, но тот все еще был в силах бежать. Со слов Дэниела, парень мог бы спастись, если бы он не догнал беглеца. Инспектор полиции Альфонсо Маркес получил все необходимые сведения. Каждая деталь преступления была задокументирована. Но спустя всего несколько часов Дэниел Вилегас обратился к социальному работнику с признанием, что все сказанное им во время допроса на самом деле неправда. По словам парня, Маркес сильно его запугал и в конечном итоге заставил сказать то, что соответствовало бы уже имеющимся фактам. Еще один странный момент. Двое предполагаемых соучастников также вначале дали показания, обвиняющие Дэниела Вилегаса, но затем они быстро отказались от своих слов. По утверждению друзей, в ту роковую ночь на самом деле они наслаждались домашним просмотром фильмов. И хотя обвинения с тех ребят были сняты за недостаточностью улик, отрицания Дэниела Вилегаса не смогли стереть его личную подпись под его собственными показаниями. Спустя неполных две недели после стрельбы полиция Эль-Пасо передала признание 16-летнего подозреваемого окружному прокурору Хайме Эспарзе. Для общественности это имя означало многое, ведь именно этому человеку посвящались многообещающие заголовки местных газет. Прокурор не раз давал слово сделать все возможное, чтобы побороть любую преступность в городе. Но это было еще не все. Хайме Эспарзе объявил, что он лично будет судить Дэниела Вилегаса. Это было первое дело, которое он рассматривал в качестве окружного прокурора. Эспарзе заверил родителей жертв, что никоим образом не даст стрелку увернуться от ответственности. После чего семья Вилегас собрала все имеющиеся у них сбережения, чтобы нанять хорошего адвоката и как можно лучше подготовиться к тяжелой борьбе за дальнейшую судьбу их близкого человека. Вам придется разобраться в доказательствах и залезть по уши в лживые свидетельства. Адвокат Дэниела Вилегаса привлек 18 свидетелей, включая и тех, которые смогли обеспечить ему алиби, сообщив, что в ночь преступления он был с ними. Но эти слова были пустым звуком по сравнению с чистосердечным признанием. Именно вокруг этой бумажки и крутилось все дело. В нашем деле так всегда. Если у вас на руках есть доказательства, то вы выносите вердикт, основываясь на них. 11 присяжных посчитали 16-летнего Дэниела Вилегаса виновным в совершении двойного нападения. Но был один, мнение которого разнилось с убеждениями остальных. После чего судья объявил о прекращении судебного разбирательства, и Дэниел мог отправиться домой. Там ему предстояло дождаться новостей от окружного прокурора, ведь только он должен принять решение снять обвинение, либо снова попытаться его осудить. Вернувшись в родные стены, Дэниел стал вести себя привычным для него образом. Он также зависал со своим двоюродным братом и днями напролет смотрел телевизор. Никто из его знакомых не верил, что он способен на то, в чем его обвиняли. Но, к их общему сожалению, прокурор не разделял с ними такого же мнения. Это стало ясно, когда Хайме Эспарзе выступил с новым заявлением. Я не в восторге от того, что мне вообще приходится говорить на эту тему. Меня очень разочаровывает тот факт, что в виновности подсудимого мы не смогли убедить лишь одного присяжного. Решение прокурора было понятно. Дэниел Вилегас снова должен предстать перед судом. Однако на тот момент его семья уже исчерпала все свои сбережения и больше не могла позволить себе нанять адвоката. Поэтому за два месяца до судебного процесса Дэниелу назначили государственного защитника. Для сравнения, частный адвокат вызвал в суд 18 свидетелей, в то время как государственный – лишь одного. Семья узнала об этом в последнюю минуту. Их уверяли, что этого будет вполне достаточно, потому как на прокуроре лежит бремя доказывания. А поскольку они не искали никаких доказательств, то и нечего было опровергать. Но адвокат почему-то не учел обстоятельства, что в Техасе можно осудить человека на основе лишь чистосердечного признания. Имея его на руках, другие улики не нужны. Ведь кто будет признаваться в том, чего он не совершал? На этот раз решение жюри присяжных было однозначным. 24 августа 1995 года Дэниел Вилегас был осужден и приговорен к двум пожизненным срокам. С того самого дня двоюродный брат заключенного погрузился в мир сожалений. Он понимал, что должно было совпасть много факторов, но если бы он не дал наводку следователю, то такого конца могло и не быть. Шли годы. Дэниел Вилегас привыкал к жизни в техасской тюремной камере. Его история уже исчезла из всех заголовков газет, но осужденный все так же отчаянно пытался доказать всем свою невиновность. К сожалению, его слова были лишь пустым звуком для всех, кроме членов семьи. В соответствии с законом Дэниел неоднократно подавал апелляции, но все они были отклонены. Ничто не в силах было помочь ему увидеть проблеск свободы. И так день за днем, неделя за неделей, год за годом Дэниел Вилегас растрачивал свои лучшие годы. Когда наступил 2011 год, Дэниел провел в тюрьме уже 16 лет. За эти годы подросток превратился во взрослого мужчину. Его судьбой довольно часто интересовались журналисты, благодаря которым мы можем услышать часть его истории с первых уст. Дэниел много лет повторял одни и те же слова. Он уверял, что человек, не испытавший на себе точно такое давление, которое он пережил в полицейском участке в ночь допроса, никогда не сможет его понять. Все эти годы заключенный продолжал обвинять Альфонсо Маркеса в жестоком обращении. Он спросил: «Так ты пишешь признание или как? А если нет, то тебе стоит приготовиться к боли». Далее также будут присутствовать вставки с интервью не только Дэниела, но и других участников данной истории. Ну а пока вернемся в 2005, чтобы разложить все по полочкам. К 2005 году Дэниел Вилегас исчерпал все свои права на подачу апелляции, после чего семья, убежденная в его невиновности, стала терять веру в то, что им еще хотя бы раз посчастливится увидеть своего близкого человека за семейным столом. Когда Дэниела забрали в тюрьму, жизнь его родных словно встала на паузу. Вместо привычного громкого смеха, который до этого часто звенел в их доме, сейчас стояла лишь навязчивая тишина. За эти годы в их судьбах многое изменилось. Самые большие перемены произошли в личной жизни брата Дэниела, который успел развестись со своей женой Люси. В 2005 году Люси устроилась на работу кассиром в местном банке, где на нее обратил внимание один из постоянных клиентов. Набравшись смелости, он пригласил девушку на свидание, которое в итоге показало, что они созданы друг для друга. Несмотря на то, что Люси начала строить новые отношения, она все так же оставалась близка с родными бывшего мужа. Однажды вечером девушка решила навестить их, взяв с собой нового возлюбленного. В тот вечер все члены семьи сидели на диване, а на их лицах читалось страшное разочарование. Именно тогда Джон Мимбелла узнал о печальной судьбе их близкого человека. По словам родственников Дэниела, их последней надеждой был общественный проект «Невиновность», о котором вы уже могли слышать в этом ролике. Но буквально перед приездом Люси они получили отказ. Джон Мимбелла был не из тех, кто сомневался в решении правоохранительных органов. Он верил в систему правопорядка и поэтому без зерна сомнений считал, что если кто-то сидит за решеткой, значит, он действительно виновен. Но в то же время мужчина чувствовал, что должен что-то сделать для этой семьи. В свою очередь, отчаявшиеся родители были рады любой оказанной им помощи. Джон Мимбелла взял небольшой семейный бизнес под свою опеку и превратил его в уважаемую строительную фирму, работающую в нескольких штатах. Подрядчик знал толк в контрактах и чертежах, но уголовное право было для него чужим неизведанным полем. Тем не менее, он дал обещание и собирался его сдержать. Моя жизненная философия такова, что мы здесь для того, чтобы помогать другим. Если Господь наделил меня этой силой, то будет грешно ее не использовать. И хотя он сильно сомневался, что заявления Дэниела о невиновности будут иметь какое-либо значение, он ночи напролет изучал документы. И, наконец, после 3 месяцев работы на мужчину обрушилось осознание – Как можно было осудить человека без каких-либо вещественных доказательств? Джон Мимбелла был дилетантом в расследовании преступлений, но даже он видел очевидные пробелы в деле, возбужденном против Дэниела. Мужчина начал замечать несоответствия в признаниях и словах свидетелей. Но если он собирался окончательно взяться за эту работу, следовало убедиться в невиновности заключенного. И существовал лишь один способ узнать истинную сущность человека. Джон Мимбелла должен был встретиться с Дэниелом лицом к лицу. Заключенный рассказал ему ту же историю о ночи допроса, что и всем остальным. Он утверждал, что Альфонсо Маркес использовал агрессивные методы, которые в итоге его сломали. По словам Дэниела, его закрыли в маленьком кабинете, приковали наручниками к стулу и оставили наедине со следователем Маркесом. Сначала он пытался отрицать свою причастность к произошедшему, но инспектору полиции явно нужно было от него кое-что другое. Испуганному парнишке довелось остаться в заперти с человеком, который буквально впивался в него взглядом, одновременно покручивая на своем пальце большое металлическое кольцо. Затем он сказал: «Сейчас я отвезу тебя в пустыню и надеру задницу так, что ты забудешь, как мать родную звать. Затем дам тебе время дойти до шоссе, где снова подберут тебя, еще раз надеру тебе задницу, после чего отвезу в тюрьму с кучей жирных дядек, которые будут любить тебя во все щели». Допрос начался ближе к полуночи и продолжался всю ночь. И когда 16-летний парень был полностью измотан и истощен, следователь предоставил ему выбор. Если он признается, его осудят как несовершеннолетнего. Если нет, то полиция сделает все возможное, чтобы ему вынесли смертный приговор. Он сказал, что если я выберу второе, то именно он будет моим палачом. К тому времени я уже был готов подписать что угодно, лишь бы только это закончилось. Эту ситуацию можно сравнить с укрощением дикой лошади. Когда вы взбираетесь на нее, она начинает брыкаться, всячески пытаясь вас сбросить. Но когда осознает, что вы не отстанете, то успокаивается и делает все, что вы от нее хотите. И когда Дэниел Виллегас почувствовал, что у него нет другого выхода, он согласился взять вину на себя. После чего следователь сел за печатную машинку и сам начал сочинять историю произошедшего. Полицейский проговаривал вслух все, что печатал, останавливаясь после каждого предложения, чтобы Дэниел заверил его своим согласием. Когда Джон Мимбелла лично услышал весь рассказ заключенного, он наконец понял, по какой причине тому пришлось дать ложное признание. Он сказал: «Дружище, я сделаю все, что в моих силах». Но зачем ему это было нужно? Не знаю, но этого парня мне послали сами небеса. Это все, что я могу сказать. Тогда мало кто верил, что обычный трудяга сможет противостоять закону Техаса, не имея при этом никаких навыков в такого рода делах. Поэтому первым делом Джон Мимбелла встретился с частным детективом. Тот, в свою очередь, после изучения дела Дэниела, захотел пообщаться со свидетелем того преступления, одним из выживших в той перестрелке и лучшим другом одной из жертв – Джесси Эрнандесом. За годы, прошедшие после нападения на его друзей, Джесси Эрнандес постарался забыть о случае на той злополучной темной дороге в 93-м году. Но теперь ему снова пришлось погрузиться в страшные воспоминания. Когда Джесси Эрнандес увидел копию признания Дэниела Виллегаса, то не мог поверить своим глазам. Он сказал, что на самом деле все было не так, как написано на этой бумаге. В частности, в ней говорилось, что преступник стрелял из небольшой белой машины. Но свидетель хорошо помнил, что стрелок находился в большом автомобиле бордового цвета. Также в признании указывалось направление движения машины на запад, в то время как в действительности она двигалась на восток. Еще одно несоответствие в том, что когда Дэниел хвастался перед своим двоюродным братом, он сказал, что стрелял из дробовика. Но гильзы, найденные на месте преступления, были 22-го калибра и явно были выпущены из оружия куда меньшего размера. Джесси Эрнандес сказал, что было сделано 6 выстрелов подряд. На месте преступления также найдено 6 гильз 22-го калибра в одном месте. В то время как в признании Дэниела говорится о паре выстрелов подряд, после которых он еще несколько минут догонял вторую жертву. Более того, по версии Дэниела, Армандо Лацци погиб от выстрела в спину, но вскрытие показало прямое попадание в лицо. Также в признании Дэниела указаны его партнеры по преступлению по прозвищу Папай и Дроупи. Но главная проблема в том, что на тот момент Папай сидел в тюрьме и, соответственно, никоим образом не мог оказаться за рулем той машины. А Дроупи находился под домашним арестом с электронным браслетом на ноге, так что сомнений в его местонахождении также быть не могло. Все эти факты породили множество вопросов у Джесси Эрнандеса. Но самым главным оказалась история о том, как Дэниел Вильегас сломался под воздействием жестких методов допроса. После секундной паузы во время разговора с Джоном Мимбелло Джесси поинтересовался, кто расследовал это дело. И когда он услышал имя следователя Альфонсо Маркеса, то сказал, что это тот же человек, который первым приехал на место преступления и первым заговорил с ним о произошедшем. Тогда полицейский попросил Джесси подробно изложить в письменном виде все, что он знает. Но когда парень отдал ему листок бумаги, тот взглянул на него и сказал, что не верит ни единому слову, но знает, что нападение подстроил он сам. По версии следователя, мотивом мог стать любовный треугольник. Джесси Эрнандес все отрицал, уверяя, что никогда не навредил бы своим друзьям. Но Альфонсо Маркес не верил ни единому его слову. Он скептически посмотрел на меня и сказал: «Передо мной можешь не стараться, тебе придется все объяснять суде. Только они тебе не поверят и скорее поджарят твой зад». Джесси сказал, что следователю Альфонсо Маркесу почти удалось навеять на него чувство вины. Подросток был на грани того, чтобы самостоятельно признаться в совершении преступления против своих друзей. Но благо, в дело вмешалась его мать. Сын рассказал ей, что его подозревают в перестрелке. Недолго думая, женщина сообщила в правоохранительные органы о своем намерении подать на них в суд. После этого следователя Маркеса они больше никогда не видели. Выслушав рассказ Джесси, Джон Мимбелло, эксперт-подрядчик, волею судьбы превратившийся в детектива-любителя, решил, что у него на руках имеются достаточно веские причины для пересмотра дела Дэниела Вильегаса. Но так как заключенный больше не имел права подавать апелляции, в декабре 2009 года Мимбелло подал иск о нарушении конституционного права человека на свободу. Такой путь всегда очень длителен и редко приводит к желаемому результату. Но другого выхода не было. Наряду с доводами в пользу невиновности Дэниела, судебный иск опирался на утверждение о том, что подсудимый получил неэффективную юридическую защиту во время второго судебного процесса. У государственного защитника было всего 2 месяца на подготовку к слушанию, и даже он сам признал, что этого было недостаточно. Но имелась одна серьезная проблема. Чтобы адвоката признали неэффективным, он должен быть настоящим овощем. На практике даже встречались случаи, когда защитники засыпали во время слушания, но их все равно признавали компетентными. Но даже прежде, чем иск дошел бы до судьи, ему предстояло пережить критику Хайма Эспарзе, того самого окружного прокурора, который 15 лет назад запустил судебное преследование Дэниела Вильегаса. Джон Мимбелло надеялся, что он возобновит расследование, но этого не произошло. Прокурор был зациклен на его виновности. Он повторял: «Раз человек признался, значит виновен». После чего дело попало на рассмотрение судьи Сэма Медрана. Он сел в кресло правосудия после долгой работы прокурором, во время которой прославился своей жестокостью. Узнав, что Медрана будет пересматривать ходатайство, многие махнули на это дело рукой. Все думали, что, скорее всего, судья мельком взглянет на некоторые протоколы и показания и в конечном счете поддержит приговор. Но, к удивлению общественности, Медрана назначил повторное рассмотрение дела. Его главное требование – открытый суд и с обеих сторон веские аргументы и показания свидетелей. Это было важно, ведь он никогда раньше не вел это дело. И все должно быть таким, словно осужденный еще не отсидел в тюрьме больше 10 лет. Джон Мимбелла понимал, что для этого слушания ему понадобится опытный судебный защитник. И на его вопрос, кто является лучшим адвокатом, все произносили лишь два слова. Джо Спенсер. Когда адвокат впервые услышал историю Дэниела Вильегаса, ему больше ничего не оставалось, как развести руками. Иск в суд о проверке законности ареста в Техасе имеет шанс на позитивный исход лишь в нескольких процентах случаев. Юрист не мог дать никаких гарантий, но все же пообещал взглянуть на бумаги этого дела. К тому времени, как Джон вернулся, чтобы узнать мое мнение, история окончательно зацепила меня. С этого момента Дэниел наконец-то получил опытного защитника. С приближением слушания его дела заключенного перевели из тюрьмы штата снова в тюрьму округа Эль-Пасо, ближе к зданию суда и к дому его семьи. Сегодня твоя история снова попала в газету. Да, я знаю. Кажется, их крутят по 26-му каналу. Все эти долгие годы Джон Мимбелла делал все возможное, чтобы удержать интерес общества к делу невинно осужденного парня. До того, как Джон Мимбелла занялся этим делом, он понятия не имел, сколько в стране вынесено несправедливых приговоров благодаря ложным признаниям. Поэтому он считал, что их будет ждать успех лишь в том случае, если этой историей будет интересоваться общественность. И в случае несправедливого решения их негодование сможет им помочь. Такая рекламная кампания, если можно так выразиться, оказала огромное влияние на судьбу Дэниела Вильегаса. Когда по местным новостям показывали репортаж с сестрой заключенного, которая проводила очередной митинг в поддержку брата, это увидела одна из ее знакомых по имени Аманда. В тот момент Аманда захотела хоть чем-то помочь, и чтобы поддержать заключенного, написала ему письмо. Вскоре их многочисленные переписки уступили место телефонным звонкам, а затем и просьбе о визите. Свидание в тюрьме не звучит как начало сказки, но Аманда все же согласилась. И как только парень сел напротив нее, все ее переживания мгновенно исчезли. Их свидания участились, и с каждой новой встречей Аманда все больше обретала уверенность в том, что им суждено быть вместе. Когда Дэниел Вильегас впервые предстал перед судьей Медрана, Аманда наконец смогла увидеть его в другой одежде, помимо тюремного комбинезона. На сей раз прокурор Хайме Эспарза не стал лично выражать свою уверенность в виновности Дэниела, а вместо себя направил одного из своих лучших помощников, Джона Брикса. Ожидалось, что разбирательство займет максимум 3 дня, но только свидетельские показания заняли целый месяц. В деле участвовали офицеры полиции. Я возглавлял отдел грабежей и преступлений на почве истязаний и уголовный отдел. Эксперты. Я изучил сотни реальных случаев ложного признания. Большинство из них содержат угрозы, как явные, так и скрытые. Свидетели, которые могли предоставить подсудимому алиби. Мы были с ним, посмотрели пару фильмов и потом ушли. Вы помните, в котором часу вы ушли? Примерно в 12:20, 12:30 ночи. И выживший после той стрельбы Джесси Эрнандес. То чистосердечное признание Дэниела, с которым вы уже успели ознакомиться, соответствовало событиям той ночи? Нет. Но, пожалуй, самым долгожданным для всех свидетелем был человек, который 18 лет назад выбил у 16-летнего парня признание. Будучи под присягой, уже бывший следователь Альфонсо Маркес продолжал отрицать версию Дэниела Вильегаса о той ночи в комнате для допросов. До получения показаний мистера Вильегаса, вы наносили ему какие-либо телесные повреждения? Нет, сэр, не наносил. Вы когда-нибудь применяли к нему физическое насилие? Нет, сэр, не применял. Угрожали ли вы ему, чтобы он дал показания? Нет, сэр. Свидетель также отрицал тот факт, что он когда-либо обвинял Джесси Эрнандеса. Помните ли вы, что обвинили Джесси Эрнандеса в нападении на двух подростков? Нет, сэр, не припоминаю. Не помните? Да, я не помню, чтобы кого-то обвинял, потому что уверен, что я этого не делал. Следователь Альфонсо Маркес уже много лет был в отставке, но ему снова пришлось посетить суд и окунуться в воспоминания прошлого. Вы помните дело Роберта Ингланда и Армандо Лаццо? Только то, что я написал в своих отчетах. Только это и больше ничего? Свидетель неустанно повторял, что спустя столько времени он уже не помнит многих подробностей. К сожалению, такое человеческое свойство, как забывчивость, часто играет на руку тем членам правоохранительных органов, которых хотят обвинить в халатности. Я не помню такой конкретики, сэр. Вы проверили показания обвиняемого? Я не помню, сэр. Не могу сказать. Затем в зале суда была поднята всем известная фамилия братьев Флорес. Ранее никто из местных жителей не решался произнести личности этих людей вслух. Но теперь все изменилось. Руди Флорес. Хавьер Грязнуля Флорес. Так кто же такой Руди Флорес? Руди Флорес, член банды, с которой мы выросли. Руди и Хавьер Флорес входили в банду «Лос Миднайт Локас», которая орудовала на территории, где стреляли в Армандо Лаццо и Роберта Ингланда. Сторонники Дэниела Вильегаса неоднократно слышали разговоры о том, что именно братья Флорес могли быть настоящими виновниками. А когда в свое распоряжение они получили материалы окружного прокурора, то увидели множество подтверждающих доказательств этим слухам. Руди сказал Армандо, что собирается убрать его, и через 2 недели Армандо был найден мертвым. Назовете ли вы это совпадением? Не знаю. Вас это тогда не насторожило? Мы расследовали этот момент, сэр. Какие именно действия вы предприняли в ходе расследования? Вы помните? Нет, не помню. Просто замечательно. Но был и другой свидетель, который, в отличие от бывшего следователя, смог вспомнить кое-что важное о братьях Флорес. Кто был в ответе за лишение жизни 2 подростков? Ваша честь, я протестую против такого вопроса. Ваш протест отклонен, мистер Брикс. Хавьер Грязнуля Флорес. Вы утверждаете, что Хавьер Грязнуля Флорес был настоящим преступником? Да, сэр. Присутствовали при стрельбе Руди Флорес? Да. Бывший член банды сообщил, что через несколько дней после трагедии он был на вечеринке, где услышал, как братья Флорес хвастались, что совершили это преступление. Но самое важное, при себе они имели то, что могло доказать их причастность. Они принесли оружие, которое использовали при стрельбе? Да, сэр. Вы заметили, какое это было оружие? Вы можете идентифицировать его тип? Это был пистолет 22-го калибра. После происшествия следователь Альфонсо Маркес общался с Руди Флоресом. Тот подтвердил, что в ту ночь действительно находился в непосредственной близости к жертвам. Согласно полицейским отчетам, Руди Флорес прибыл на место преступления спустя всего несколько минут после стрельбы. Полиция взялась расследовать этот момент, но после признания Дэниела Вильегаса был составлен отчет, в котором с братьев Флорес снимались все подозрения. За несколько лет до новых слушаний Хавьер Флорес погиб в автокатастрофе. Руди был жив, но отбывал федеральный срок за торговлю запрещенными веществами. Вскоре судья Медрана выдал ордер на его явку в суд. Мистер Флорес, меня интересует содержание заявления, которое вы дали детективу Маркесу. Я отказываюсь отвечать на любые вопросы, ссылаясь на свое право хранить молчание по 5-й поправке. Тогда судья предупредил, либо свидетель будет отвечать на вопросы, либо его привлекут к ответственности за неуважительное отношение к суду. Детектив Ал Маркес связывался с вами как минимум 3 или 4 раза. Подтверждаете ли вы это? Я отказываюсь отвечать на любые вопросы, ссылаясь на свое право хранить молчание по 5-й поправке. Но на самом деле мало что могло побудить преступника дать показания. Он уже и так отбывал 18-летний срок. И грозить ему тюрьмой было так же нелепо, как пугать рыбу тем, что вы собираетесь ее утопить. Суд признает этого свидетеля виновным в прямом неуважении к суду. После чего наступила очередь Дэниела Вильегаса выступить и рассказать все детали написания своего признания. Я почти не причастен к этому заявлению. Маркес его писал самостоятельно, проговаривая вслух каждое предложение. Все, что от меня требовалось, это устное подтверждение. Затем поднимал взгляд и ждал моего согласия. И вы соглашались? Да, сэр. Как я уже говорил, он буквально истощил меня. В тот конкретный момент я был готов сказать все, что он желал услышать. Но зачем? Потому что я был напуган. Я не хотел, чтобы меня усадили на электрический стул и поджарили. В конечном счете, слушание растянулось более чем на 6 месяцев. Но уже 10 ноября 2011 года все вернулось на исходные позиции. Дэниел Вилегас оказался снова в камере, а его семья осталась по другую сторону тюремных ворот. Мы все собрались здесь ради него. Мы его любим, и для нас важно, чтобы он это знал. Мы продолжаем идти вперед, и мы никогда не сдадимся. Тем временем судье предстояло принять решение: рекомендовать новый суд, либо оставить заключенного в тюрьме до конца его жизни. Размышления продолжались 9 месяцев. Но вы ведь понимаете, что решение может быть принято и не в вашу пользу. Да, я смирился с тем, что существует такая возможность. И, наконец, 17 августа 2012 года судья Сэм Медрана принял окончательное решение и вернул всех в зал суда. Всем встать! Пожалуйста, садитесь. Данный суд рекомендует Техасскому апелляционному суду по уголовным делам удовлетворить ходатайство Дэниела Вилегаса о новом судебном разбирательстве. Спустя мгновение все присутствующие с радостными криками подорвались со своих мест. Это была их маленькая победа, чего нельзя было сказать об офисе окружного прокурора. Что вы думаете по этому поводу? Что ж, мы просто вернулись в то время, когда он шел под суд 16-летним парнем. Теперь он вдвое старше, но судебный процесс не будет ничем отличаться. Обвиняемый в преступлении всего лишь по какой-то причине получил второй шанс. Но прежде чем это произойдет, ходатайство еще нуждалось в одобрении известного консервативного Техасского апелляционного суда. Заключенному больше ничего не оставалось, как запастись терпением. К сожалению, ожидать приходилось не в теплом семейном кругу, а в холодной тюремной камере. Такое неопределенное положение продлилось еще 2 года, пока, наконец, суд принял решение в пользу Дэниела Вилегаса. И уже 14 января 2014 года, спустя 20 лет заточения, заключенный смог выйти за стены тюрьмы и воссоединиться со своими близкими людьми. В тот момент всем хотелось верить, что эта история закончится хэппи-эндом. Прокурор все же встанет на сторону справедливости и оставит это дело. Но это были только мечты. Вскоре после этого Хайме Эспарза выступил с заявлением, которое всем дало понять, что он еще не закончил с Дэниелом Вилегасом. Давайте каждый будет заниматься своим делом. Именно присяжные должны решить, виновен он или нет. Никто другой вынести вердикт не вправе. Такие дела решаются в суде. Дэниел Вилегас наконец был свободным человеком, но мысли о предстоящем суде нависали над ним, словно тучи над солнечными улицами Эль-Пасо. Прошел год, за ним еще один. За это время от прокурора не поступало никаких новых заявлений. Дэниел решил не терять времени и пытался жить на полную. В его план счастливой жизни вошла свадьба с Амандой и рождение наследников. Можно долго верить в сказки о свободной и счастливой жизни, но реальность всегда оказывается намного сложнее. Особенно для человека, который половину своей жизни провел в тюрьме, где невозможно обрести социальный опыт. Адаптироваться к суровой действительности бывшему заключенному помогала его жена. Попадая в тюрьму в молодом возрасте, люди теряют шанс пройти через полноценный процесс взросления. Они словно застревают во времени. Когда Дэниел только вышел на свободу, он был все тем же 16-летним пареньком. Когда я вышел, мне показалось, что я очутился в каком-то другом измерении. Поначалу Аманду беспокоила оторванность мужа от современности. Взрослый мужчина вел себя как маленький ребенок, которому приходилось объяснять элементарные вещи. Когда мы с Амандой шли в новое место, я постоянно спрашивал, как мне себя вести. Хоть это было и неприятно, но я упорно старался работать над собой. Вскоре Дэниел получил работу на фирме Джона Мимбеллы, но его свобода все еще была ограничена комендантским часом. И несмотря на то, что в его жизни было все замечательно, мужчину не отпускал груз осознания, что его счастливая жизнь с семьей в любой момент может закончиться. Семья засыпала и просыпалась с одними и теми же вопросами. И пока все они портили им жизнь, адвокатам Виллегаса удалось сорвать джекпот. Судья Сэм Медрано выпустил постановление о чистосердечном признании Дэниела, в котором сообщил, что оно было написано недобровольно. Именно тот злосчастный кусок бумаги, укравший у человека лучшие годы жизни, с того самого момента больше не имел никакой силы. Новый судебный процесс, который для обвиняемого был уже третьим по счету, был назначен на 2 октября 2018 года. По мере приближения даты слушания, окружной прокурор предложил защите сделку с неоднозначными условиями. Согласно им, Дэниел мог оставаться свободным человеком, согласившись при этом остаться осужденным преступником. Впервые услышав об этом предложении, Дэниел сильно обрадовался. Ведь это был реальный шанс оставить тот этап жизни позади и двигаться дальше. Тем не менее, при этом он должен был признать, что у государства были достаточно веские доводы для вынесения приговора в 1995-м. А годы, которые он провел в камере, засчитались бы как срок за преступление. При всем этом он до конца жизни воспринимался бы обществом как осужденный, со всеми вытекающими из этого последствиями. В какой-то момент Дэниел думал согласиться. Он не хотел рисковать, поскольку не доверял присяжным и не был уверен, что они поверят в его невиновность. Но Аманда призвала мужа не торопиться с ответом и хорошо подумать, прежде чем принять запятнанную свободу. Со временем Дэниел понял, что если он согласится на предложение, то вся проделанная работа близких ему людей пойдет на смарку. И так он принял твердое решение – не сдаваться и идти до конца. Я немного нервничаю, но в целом могу сказать, что я в отличной форме. Я хорошо отдохнул и теперь готов к этой последней битве. Окружного прокурора Хайма Эспарзе снова не было в зале суда. Вместо себя он поручил ведение дела своим помощникам. Защиту Дэниела Виллегаса вел все тот же адвокат Джо Спенсер. Казалось, все жители города ждут развязки этой истории, как новую серию любимого сериала. А вероятность того, что после долгого пути освобождения все может вернуться в исходную точку, повышала напряжение процесса в 1000 раз. Это, вероятно, самый широко освещаемый судебный процесс в Эль-Пасо за последние 50 лет. Первым делом сторона обвинения вызвала одного из выживших в перестрелке, Джесси Эрнандеса. Как часто вы встречались с Джоном Мимбеллой? С момента нашего знакомства до настоящего времени? На протяжении всей вашей жизни. Думаю, 5-6 раз, если считать нашу встречу на сегодняшнем суде. Офис окружного прокурора пытался обвинить Джона Мимбеллу в том, что он использовал свои деньги, чтобы повлиять на показания свидетелей. Джон Мимбелла летал с вами в Лос-Анджелес в сентябре 2010-го, где вы сидели у ринга на боксерском матче. Да. Но команда защиты смогла опровергнуть эти обвинения. Пытался ли Джон Мимбелла вас подкупить? Нет, сэр. Если бы вас попытались подкупить, то приняли бы вы деньги за то, чтобы убийца ваших друзей никогда не был наказан? Нет, сэр. Теперь, когда чистосердечное признание больше не имело никакой силы, стороне обвинения нужен был новый способ связать Дэниела Вилегаса с перестрелкой. Спасибо, Ваша честь. Теперь мы хотим послушать свидетеля Давида Ранхеля. Говорили ли вы полиции Эль-Пасо, что обвиняемый сам рассказал вам, что это он погубил двух подростков в апреле 93-го? Да, он сказал мне, что это он выстрелил в них из ружья. Но теперь двоюродный брат подсудимого был 42-летним состоявшимся мужчиной, а не подростком, которого можно легко запугать. И, наконец, Давид Ранхель смог поведать всему миру историю своего знакомства со следователем Альфонсо Маркесом. Маркес угрожал мне. Он сказал, что если я не сделаю того, что он просит, он обвинит в этом преступлении меня. По словам свидетеля, следователь попросил его написать историю, которую он услышал от своего брата. Но когда полицейский взглянул на листок бумаги, то сказал, что на самом деле все было не так. После чего он самолично напечатал другую историю, упустив при этом детали об оружии. Вы сказали детективу, что это была шутка. Вы повторяли это снова и снова, верно? Да, но он не хотел меня слушать. Детектив Маркес сказал, что ему неинтересно мое мнение по этому поводу. Эти показания произвели большой фурор на присутствующих в зале суда. И неудивительно, что на это слушание обвинительная сторона отказалась вызывать бывшего следователя Альфонсо Маркеса. Когда кто-то говорит, что ты попадешь в тюрьму, где тебя будут истязать, то невольно начинаешь все визуализировать. Даже будучи уже 42-летним мужчиной, при воспоминании тех событий у меня все тело покрывается мурашками. После этого сторона защиты закончила с выступлением свидетелей. Защита Дэниела Вилегаса более не будет вызывать никаких свидетелей. После 2.5 дней дачи показаний присяжные ушли на совещание для вынесения вердикта. Тем временем Дэниел Вилегас отправился на обед со своей семьей. Среди них был его двоюродный брат Давид Ранхель. Дэниел всегда повторял, что он никогда не держал зла на брата и считал, что его вины в этом нет. А пока родственники предавались теплым воспоминаниям и наслаждались общением в кругу семьи, которое могло стать последними совместными посиделками, жюри вынесло решение. Дэниел Вилегас был вновь вызван в суд, чтобы узнать свою судьбу. Всем встать! За всю карьеру судья Сэм Медрано мог вспомнить лишь пару судебных процессов, при которых зал был полностью заполнен людьми. По его словам, в тот день в помещении даже воздух стал тяжелее от скопившегося напряжения. За соседней дверью не менее напряженно решение ждал и окружной прокурор. Практически 10 лет журналисты приглашали Хайма Эспарзу на интервью. И теперь, когда все уже далеко позади, он наконец был готов